Конечно, мы отошли к барной стойке. Ефим Прохорович пошел следом, но близко не подходил. Дело в том, что сейчас я набираю команду, чтобы зачищать новые разломы. Мне нужны сильные и опытные маги. Всю добычу мы делим поровну, и за каждую зачистку ведомство платит по 1000 рублей каждому. Конечно, это ни в какое сравнение не идет с заработком на этом ринге, но все же я осмелюсь попросить вас присоединиться к нам. Бывший ректор выжидательно уставился на меня, я же никак не мог решиться, выдать ему свою тайну или отказаться от предложения. В это время Ефим Прохорович все же подошел ко мне и задумчиво произнес: «Меня не покидает ощущение, что мы с вами знакомы. Не могли бы вы убрать броню и снять маску? Мне не хотелось обманывать или убегать, поэтому я глубоко вздохнул и ответил: «Конечно, мы с вами знакомы, Ефим Прохорович». «Костя», — выдохнул изумленный преподаватель и, повернувшись к Владимиру Борисовичу, сказал: «Это Костя Родионов». Мне стало не по себе от их ошарашенных взглядов, поэтому я предложил: «Подождите меня на улице, я заберу выигрыш и выйду». Мужчины кивнули и направились к выходу, постоянно оглядываясь на меня. Я зашел в кабинет Кристины, которая снова выглядела обворожительно с облегающим атласным платье. «Костя, бой был просто эпичный. Я так за вас переживала, что чуть не бросилась на выручку», — восхищенно сказала она. «Я был бы очень рад, если бы вы оказались рядом», — подмигнул я. «А почему же вы мне так и не позвонили?» Она выпятила нижнюю губу. «Потерял вашу визитку», — развел я руками и сделал честные глаза. «Вот, держите еще одну», — она протянула картонный прямоугольник. Я поблагодарил и убрал в пространственное кольцо, так как до сих пор был закрыт призрачной броней. Кристина обсчитала нужную сумму и протянула мне. «Я буду ждать звонка», — томно протянула она и подмигнула. «Обязательно позвоню», — соврал я и вышел из кабинета. Владимир Борисович и Ефим Прохорович стояли на улице и тихо переговаривались. Я подошел к ним, смахнул броню и стянул маску. «Костя, это действительно ты», — проговорил бывший ректор. «Но как ты стал таким?» «Мне тоже это очень интересно», — кивнул Ефим Прохорович. «Под их пристальными взглядами мне стало не по себе, но рассказать про свою прошлую жизнь я не мог. Во-первых, мне казалось, что все равно никто в это не поверит, а, во-вторых, не хотел подставлять Семена Семеновича, который просил никому не рассказывать о своем разломе. Я не могу вам рассказать», — наконец выдавил я. Они переглянулись. По их взглядам я понял, что они именно такой ответ ожидали. «Хорошо, не хочешь говорить, не надо», — махнул рукой Ефим Прохорович. «Но ты хотя бы можешь сказать, какой у тебя ранг?» «Черный». «Невероятно», — вырвалось у Владимира Борисовича. В это время дверь клуба открылась, и вывалилась пьяная компания, которая до сих пор с жаром обсуждала бой. «Поехали», — сказал Владимир Борисович. Мы подошли к машине Ефима Прохоровича. Владимир Борисович все еще не мог поверить в то, что у меня черный ранг, поэтому снял с шеи амулет и протянул мне. Я не стал отпираться и, приложив к груди, продемонстрировал черный камень. «Ты просто уникум какой-то. Я сам только в 35 лет до черного ранга смог подняться», — признал он. «Ты согласен вступить в нашу гильдию?» «Да, конечно. Я уже записался в тот лист, что вы повесили под объявлением. Кстати, Владимир Борисович, я хотел спросить про нового ректора. Почему ректором поставили того, кто только появился в нашей академии? Не лучше ли было назначить кого-нибудь из деканов? Меня тоже интересует этот вопрос, но там, наверху, виднее. К тому же у нас много молодых и прогрессивных преподавателей, которые вдохнули бы новую жизнь в академию, но меня никто не спрашивал. Я слышал, что он порядки начал наводить еще до вступления в должность. Притом такие порядки, которые внесли больше беспорядка. Зачем-то уволил половину преподавательского состава, привел своих людей, которые никакого отношения к магическим академиям не имели. Мужчина тяжело вздохнул и покачал головой. Даже после увольнения он все еще болел сердцем за академию, в которой проработал много лет. «А почему вы перешли в ведомство?» — спросил я, выдернув его из горестных мыслей. «Попросили. Вчера еще 5 разломов появились. Гильдии раньше не хватало, а сейчас тем более. Никогда не знаешь, что прячется в новом разломе. Бывает, отправляют на зачистку сильных магов, а внутри делать нечего. Одни камни и песок, а слабые гильдии иногда в такую жуткую заварушку попадают, что не всем удается оттуда вырваться. К тому же старые разломы тоже надо зачищать. В общем, дел много, а людей не хватает. Директор ведомства Тимофей Аркадьевич,